Это не невозможно, но у меня нет времени и возможности сделать все это. Нужно не просто найти подходящего человека, но отследить его жизнь, связи, воспоминания, привычки и прочее. После интегрировать эту маску в тебя, что тоже не то, что я уже делал когда-либо. После всего перечисленного у тебя будет фиксированная роль и тебе придется жить чужой жизнью, при этом наверняка сломав прежнюю модель поведения. Нет, это лишние сложности в обмен на незначительное преимущество. Куда проще, если ты соберешь информацию о разных людях, к которым потом я смогу подойти в духе сделки с дьяволом, предлагая здоровье, технологии или месть, власть в обмен на лояльность и ресурсы. Я буду время от времени посещать тебя, чтобы помочь, но не часто, может раз в месяц, не уверен. Если кто-то догадается о том, что я бегаю туда-сюда, то это вызовет проблемы. Так что никаких ярких параспособностей, невероятных технологических чудес и всего прочего. Пока я не буду уверен, что за это ни тебе, ни мне ничего не будет, мы тихие и незаметные мышки-шпионы. Если все в порядке, то можно хоть Кадзиллу выпускать, реализуя технологические и прочие чудеса под соусом гения, плейбоя, миллиардера и всего прочего. Люди любят культ личности, просто кто-то фанатеет от диктаторов, а кто-то от придуманных супергероев. А ты будешь и тем, и другим, усмехнулась Оливия. Эль президента, император или даже король, есть титулы лучше. Отец наций, вождь народов, человек столетия. Вообще есть много титулов, но меня устраивает текущая роль. Я довольно скромный человек. О, да ваша скромность не имеет границ. Реплика закатила глаза от моего заявления на секунду раньше, чем Оливия. Одевайся давай, скромница, я шлепнул реплику по заднице. Я отправился к путешественникам, намереваясь поговорить с каждым в отдельности. Хотя они проявили себя как команда, я знал, что они далеки от большой и дружной семьи. Когда Наэль стала нормальной, у них осталась только одна цель – вернуться домой. Тем не менее, больше не нужно было ходить к Наэль и нормализировать ее психическое состояние, следить за тем, чтобы она не съела кого-то и не создала клонов психопатов. Без этого большого стимула группа не то чтобы распалась, но стала меньше контактировать друг с другом. Нельзя сказать, что не без причин. Хотя Нолли стала нормальной, она осталась случаем 53, ее тело только выглядело человеческим. Она легко поняла это по анатомии. Ее пришлось взять кусочек генезиса солнышка, чтобы ее сила могла позволить ей потрахаться со своим парнем. Хотя она и выглядела как человек, ее человеческая природа осталась по большей части в разуме и внешнем виде. Сила оборотня сохраняет ее облик, но ей также нужно для этого топливо. Поэтому для большей достоверности и функциональности ей пришлось взять немного от солнышка и генезис. Возможно, что они что-то почувствовали, а может причина была в другом, но теперь каждый занимался чем-то своим. Книги, приставки и пляжные развлечения скрашивали их отдых до этого момента, однако, я чувствовал, что они должны тосковать по дому и человеческому обществу. Что тут сказать, я сам иногда хочу завалиться в кресло и включить какой-нибудь научно-фантастический сериал, а не участвовать в нем. Хотя нет, определенно нет. Солнышко была моей фавориткой из-за ее силы, характера и внешности. Стройная блондинка с лебединой шеей, тонкими чертами лица и привлекательной внешностью не тянула на секс, но воспринималась чем-то между дочерью и сестрой, без родственных чувств. Милота, да, желание защитить, есть, но нет желания раздеть и присунуть. Да и времени просто нет, а просто поступить так, как я сделал с Эммой, мне совесть не позволяет, ведь помимо милой внешности у солнышка еще и ангельский характер. Она очень аккуратно обращается со своей силой и не стремится применять где попало и в целом едва ли подходит для боя. У меня возникло ощущение, что разрушительная мощь ее силы была основана на том, что внутри нее спит дьяволенок или этакая темная сторона, но при этом она крайне ответственная и гуманная личность. Поэтому ее силы очень разрушительны. У баллистика, к слову, схожая проблема. Судя по всему, это часть инструкций, которые сущности составили для осколков. Если осколок достается мягкому бесконфликтному человеку, который не будет использовать силу просто так, то она с высокой вероятностью окажется разрушительной и опасной. Хотя уровень контроля не страдает, я думаю, что это за счет того, что источником служил флакон и нет финальной настройки установки для конфликта. Солнышко читало научную литературу по космической тематике, если точнее, то астрофизики. За прошедшие дни она практически не загорела. Ее сила пассивно нормализует температуру и излучение вокруг нее, поэтому она не боится солнца и огня. На нее была легкая белоснежная одежда, к сожалению, ничего особо не подчеркивающая и не скрывающая. После Оливии было сложно ощутить сногсшибательный эффект. К счастью, ее простенький облик дополнял аура ее силы. Вообще паралюди имели свой шарм. Хотя сияние их сил не имело яркого визуального эффекта, но паралюди часто были приятнее, чем люди без силы. «Привет, хочу тебя побеспокоить». «Ой, Джокер, конечно, что ты хотел?» Она вежливо улыбнулась и отложила книгу. Даже без маленькой ряби ее силы можно было сказать, что она взволновалась. «Ну, я большой босс для путешественников. Да и вообще как-то сильно вырос за границей простого комедианта и психа. Хотя это понятно из-за редкости козырных сумок, вроде меня. Силы часто раздаются по штуке в одни руки. Поговорить о будущем, конечно. Хотя мне несложно устроить для вашей группы бессрочный отпуск. Я все-таки хотел бы узнать ваше мнение, как группы, так и по отдельности. Кто-то из вас определенно захочет продолжать быть суперзлодеем. Использовать силы бывает весело. На Земле Алиф с этим будет сложно, а на Земле Бет это практически обыденность. Если хочется использовать силы, но не быть маской, то я тоже могу это устроить. Наконец, если не хочется использовать силы и быть плащом, то этот вариант меня также устроит. На Земле Алиф, как я слышал, вы были гейммейкерами. Вы можете ими оставаться. Я могу дать вам крутые имплантаты, которые помогут вам в работе и не помешают личной жизни, или любая другая работа. Если боишься имплантатов, я могу дать что-то вроде карманного и, подключаешь его к компьютеру, общаешься с ним голосом, обучаешь. Если не нравится коробка, то могу сделать андроида. Могу добавить особые функции, если ты понимаешь, о чем я поиграл бровями, можно сделать его такой внешности, которая тебе понравится. В общем, я очень заинтересован в том, чтобы ты работала на меня и при этом была довольна. Это все очень неожиданно. Девушка мило смущалась, но сориентировалась за секунды. Естественно, что я не собирался давать ей свободный выбор. Все было продумано заранее, но нельзя к человеку подходить с фактом, что делай так, а не иначе. Иногда до нужной мысли нужно дойти самому. Поэтому я позволил ей выплеснуть на меня все, что она думала о своем будущем, силах и прочих вещах, чтобы после подвести ее к нужным мыслям. Меня мало волновала гражданская специализация «Солнышко». Я предпочитал, чтобы она осталась в IT-сфере или где-то, где безопасно и минимальные риски получить травмы и расстаться с жизнью. Имплантаты или отдельные и помощники также не играли большое значение. Если я прав, то мир продержится еще лет 10-15, если я не прав, то и 2-3 лет нет в запасе. Если я сильно ошибаюсь, то мои прогнозы на основе канона не имеют большого значения, а потому может произойти всякое. Солнышко была не против работать пожарником, ее сила отлично подходила для гашения очагов возгорания и не только. Также она превосходно могла растопить кусочек Антарктиды и даже проплавить в горах тоннель. Все, что потребуется, это костюм и какая-никакая подготовка к работе. Но это все в будущем. Главное, что согласие получено. Она хотела вернуться в безопасность земли Алиф, и это было предсказуемо. Еще не ясно, как там работают специальные службы, но могли возникнуть небольшие сложности. Хотя путешественники наверняка числятся пропавшими без вести, их внезапное появление может пройти незамеченными, если они не будут кричать об этом СМИ и демонстрировать свои парасилы. Разумеется, что я поговорил на тему того, что жопа в мире Бет продолжает расти и даже параллельные земли не застрахованы от чего-то подобного, поэтому хорошо думать наперед и не расслабляться полностью. Все-таки их выдернуло из параллельного мира Симург, и это был чертовски нелегкий и простой опыт в жизни любого человека. К счастью, они уже полностью сошли с рельсов возможных прогнозов этой твари, поэтому могли не волноваться, что внезапно сойдут с ума или случится что-то еще подобное. Было очень легко понять, кого затронула Симург. Погибель, Трикстер и Наэль проявили больше желания остаться кипами и использовать свои силы. Погибель, Кади просто почувствовал силу. Он мог отмотать время для большинства предметов и живых существ на 3-5 секунд назад, даже для себя. Это было похоже на перемотку во времени назад, но мгновенно. Можно буквально вышибить человеку мозги и тут же вернуть его в живое состояние без воспоминаний о событии, словно оно еще не случилось. В каких-то вещах эта сила могла быть чертовски мощной. Простой пример, Это возвращение в изначальное состояние быстроразрядной батареи или оружия. Бесконечные патроны, многоразовые одноразовые предметы и тому подобные вещи. Его сила затрагивала концептуальный уровень, как это делала сила серого мальчика. Хотя это не было настоящее путешествие во времени, однако эффект можно было приравнять к настоящему воздействию на время. Его силу я собирался скопировать, как и силу солнышка. Ситуативно эта сила была способна на потрясающие вещи. Проблема крылась в том, что она была именно ситуативной, кадигордой и вспыльчивой, поэтому сыграть на этом было довольно легко. Хотя он также хотел вернуться на землю Алиф, но скорее по инерции. Деньги, власть и слава его привлекали. Он не особо думал о будущем, о мире вокруг, но и дураком не был. Что у него было на земле Алиф и что было на земле Бет. Его суперсила не изменила физически. Он не чувствовал, что Симург что-то сделала с его мозгом и его гордыня успешно ослепляла в разных жизненных аспектах. Хотя он был тем еще засранцем, он все-таки не был подонком по духу, скорее духом хаоса. Он хорошо мог бы проявить себя на поле боя и в лаборатории ассистентом. Он не особо хотел работать и учиться, но не был против использования своих сил разными способами. Другими словами, угодить ему было легко, а нанять дешево. Трикстер и Наэль шли комплектом. Трикстер любит раздражать людей. Он не злой по своей природе, но у него мало сочувствия и эмпатии к другим. Он любит Наэль, может быть даже немного помешан на ней, но у него есть внутренняя энергия, стержень и готовность работать и приспосабливаться. Нельзя сказать, что он карьерист, но у него есть амбиции. С Наэль немного проще и сложнее. У нее есть лидерские задатки, ум руководителя и стратега, но я бы не доверил ей руководство бандой или чем-то подобным. Властелины имеют чувство одиночества и оторванности от общества, они хотят контролировать и владеть чувствами, умами или телами, будь это люди, живые существа или вовсе бездушные куклы. Она видела мало хорошего от земли Бет, поэтому хочет вернуться на родину, но пригодится на земле Бет. Ее сила сломана и ее нужно проверить. Убедить остаться было просто, Симург хорошая страшилка. Плюс я хотел, чтобы она поработала с моими имплантатами и я хотел посмотреть, что она может сделать с парачеловеком, используя свою силу. Сможет ли она скопировать Кайзера, который может иметь силу похожую на силу железного дождя? Если она сможет создать интересную вариацию парачеловека, я хотел бы скопировать эту измененную силу. Больше приемов кунг-фу осколков в коллекции всегда хорошо, ведь иногда важна не голая мощь способности, а гибкость и точность, либо буквально подходящая ситуации сила. Бесконечная кузница способна дать мне это со временем. Баллистик и Генезис хорошо могли поработать на земле Алиф. Первый был умным парнем и не имел склонности использовать свою силу ради смеха. Генезис, как и солнышко, не была конфликтной. Ее способность могла пригодиться в промышленном шпионаже и разведке на земле Алиф, а также помощь в самой разной работе. Хотя ее можно было бы использовать на земле Бет, я просто не хотел и не думал, что это принесет ей пользу. Ее сила дает ей решение, но я уже дал ей возможность ходить и даже танцевать. Она не захочет спать днем или отлеживаться где-то в стороне, пока управляет своей проекцией. Кроме того, ее сила просто не могла дать мне ничего нового и полезного. Мой стенд превосходил все ожидания, а моя сила бесконечной кузницы вряд ли сможет скопировать властелинскую силу, как и силу мыслителя, технаря и, вероятно, незнакомца. Поговорив с каждым членом группы отдельно, я смог собрать всех вместе и повторно обрисовать ситуацию, тем самым безболезненно расколов группу на тех, кто вернется на землю Алиф в скором времени, а кто останется на земле Бет на ближайшие месяцы или даже годы. Насколько сложно было иметь дело с новой волной, как группой героев, и насколько просто иметь дело с группой злодеев. Интересно, смог ли я также легко договориться с неформалами? С Империей 88 будет куда сложнее договориться, это не просто группа, а целая организация с идеологической ширмой, таких простыми переговорами не уговоришь, сначала нужно содрать краску и штукатурку, другими словами, лишить финансовой подпитки и разбить идеологически, и даже после этого будет трудно иметь дело с обломками, вместо того, чтобы ломать и снова что-то строить, лучше просто поменять крышу. Нужно будет нанести визит вежливости Максу Эндерсу, а после убедить, что дружить выгоднее, чем воевать. Тем не менее, оставить нацистов как есть мне совесть не позволяет, так что нужно довести их до крайности и абсурда, если уж уничтожать жалко. Но это все потом, когда появится время. Вечерело, весь день проговорил, пробегал, а работы меньше не стало. Еще ведь на землю Алиф пробраться надо, а я даже не пытался это сделать. Непорядок, нужно срочно исправляться, но сначала провести вечернюю проверку вероятного будущего. Вдруг какая-нибудь хитрая личность решит, что пришло время Че, чтобы что-то сделать, либо звезды сойдутся не тем строем, вызовя череду проблем. Постоянная бдительность. Ни на секунду нельзя расслаблять булки. Часть 61. В 1988-м был открыт первый постоянный портал на землю Алиф. Во всяком случае, официально задокументированный и нашумевший. Профессор Хавир сделал это по какой-то причине. Он не делал никаких объявлений, не ставил пафосных целей, и это было больше похоже на работу безумного ученого, который делает что-то странное, возмутительное и опасное потому, что может. Портал был стабильным и полностью самостоятельным, поэтому закрыть его не смогли. Вместо этого его залили бетоном. Он был достаточно велик, чтобы через него проехала колонна тяжелой техники, большой товарный поезд или что-то аналогичное. Такую дыру было сложно скрыть, но правительство постаралось. Было построено огромное охраняемое здание и даже размещены войска. Пробраться внутрь было практически нереально. Однако, как дух машины, я легко проник внутрь, и никто об этом не узнал. Обилие камер мне только было на руку, я всех видел и почти всех слышал, а вот меня, никто. Рентгеновское зрение отлично работало даже, когда я находился в машине, у которой нет датчиков. Это позволило мне рассмотреть сам портал под слоем бетона. Это была буквально дыра, никаких светящихся краев, но по краям можно было заметить небольшие искажения. Сам портал был понятен и в какой-то степени прост. Чем-то это было похоже на мои пространственные искажения. Портал, внешне, был плоским, это была буквально дыра в другой мир. Между собой были связаны два места. С одной стороны, я как бы понимал, что я вижу, с другой стороны понятия не имел, как это было сделано и как повторить что-то подобное. Это было похоже на соприкосновение двух миров, и через это соприкосновение был реализован этот портал. Убедившись, что больше ничего интересного нет, я использовал информационный канал и по кабелю попал на ту сторону. Вопреки ожиданиям, Земля Алиф и Земля Бет не имели прямого интернет-соединения. Обмен информацией осуществлялся по закрытой сети. На противоположной стороне была похожая военная база. Однако у этой закрытой сети было несколько серьезных уязвимостей передо мной. Беспроводные средства связи были подключены к этой закрытой сети. Спутниковое подключение. В один момент я оказался на орбите Земли. Красота-то какая, лепота. Помимо обычного зрелища с орбиты Земли, я видел также в разных других спектрах, а еще мое рентгеновское зрение позволяло использовать его как телескоп. Если бы мог, то остался на несколько часов так над планетой, любоваться видами. Но космический аппарат – хрупкая штука, поэтому я не затягивал и, выбрав подходящий канал связи, свалил дальше. Череда прыжков, и я смог выбраться в глобальный интернет, где со скоростью света путешествовал от одного сервера к другому. Попутно удалось нарыть достаточно много информации по паралюдям. Их как бы не было, но они как бы были. Где-то на уровне шарлатанов и уличных фокусников. Силы даже близко не стояли к среднему парачеловеку Земли Бет. Почему было так, я мог только догадываться, но на текущий момент это был почти домашний мир 2011 года. География, политика и люди в значительной степени совпадали. Все это смогло занять меня лишь на несколько минут. Если бы не грядущий конец света, я мог бы славно повеселиться, тролля политиков, медиазвезд и богачей с военными. Увы, но я не мог относиться к этому миру как к персональной игровой площадке. Я путешествовал по странам и оставлял извлекаемые из карманного измерения маячки в виде разных прочных невзрачных предметов. Чаще всего это была галька. Я еще не решил, как я буду действовать, но для комфортного путешествия по миру нужно оставить отметки для силы маяка. Работа отняла несколько часов из-за того, что я каждый раз стремился выбрать удобную точку, отвлекался на виды и разную информацию, пытался привыкнуть к ощущению от разных устройств. А еще я думал над тем, как мне действовать дальше. Путешественники и суперагент тренировались, готовились, и потребуется неделя, пока они не будут готовы. Мне также надо будет скачать новости для анализа и мотивации путешественников. В этот раз я хотел сделать так, чтобы все делалось само. Если мне придется контролировать события еще и в этом мире, хотя бы на уровне предсказания и прогнозов, то это уже глубокий минус. На ум пришла сила сюзерен, сила властелина, способная сделать человека полностью лояльной слугой со свободой воли. Неясно, как она работает в условиях постоянно меняющихся сил, но мне бы пригодился богатый влиятельный капиталист в качестве крыши. В этом плане Арабские Эмираты выглядели привлекательно. Диктатура, есть большой босс, которого слушает большинство, куча денег и связей. Главы американских и европейских корпораций также выглядели привлекательно, но они – финансовые воротилы, за которыми следят. Если они начнут что-то делать странное, то люди начнут задавать вопросы. А Алиф не застрахован от влияния бед, кто-то что-то может заметить. А еще нужна цель, чья жизнь и смерть меня не будут тревожить. Если эффект властелина пропадет со временем, то такого человека будет не страшно убрать или он не сможет ничего сделать. Иногда слишком много возможностей и способностей – это минус, слишком большой выбор. Нельзя сказать, какой из них будет лучшим. Так или иначе, я расставил маяки по всему миру, главным образом в столицах богатых и привлекательных стран, после чего материализовался в тихом районе Детройта. Нужно было сменить силы, а после провести более детальную разведку. Хотелось найти следы парачеловеческого влияния при помощи непредусмотрительности и ретроспективы. Если котел глубоко запустил когти в этот мир, придется действовать тихо, но если их влияние было мало и незначительно, то можно было бы действовать свободнее. У меня было много мыслей. Лига злодеев, суперармия, технофьючерс и другие вещи. Группа паралюдей, которых финансируют и тренируют по уму, а не через одно место. Армия суперов, которые любят и готовы воевать против разных армий мира за деньги в качестве ЧВК или суперпиратов. Корпорация, управляемая суперами и столь стремительно захватывающая капиталистический рынок прорывными конкурентными технологиями, что в конечном итоге сосредотачивает большую часть ресурсов мира в своих руках, а это уже даст в свою очередь возможность создавать действительно дорогие и крутые вещи. Некоторые проекты могут требовать огромные вложения, и если на Земле бед я не могу построить коллайдер, то здесь я могу это сделать без больших проблем, хотя и с трудностями. Непредусмотрительность показала, что этот мир практически девственный. Влияние котла и паралюдей практически не прослеживается. Экономически, политически и культурно это практически тот же самый мир, что и без паралюдей. Правда, я не нашел своего двойника, но я нашел двойников своих родителей. Их судьба сложилась иначе, и дети у них были другими. Отличия были большими и маленькими одновременно. По сути, пара решений, а ситуация изменилась в значительной степени. Я не заострял на них больше внимания, так как это просто близнецы и вообще нет смысла думать об этом, так как теперь ясно, что это просто альтернативная земля, одна из многих. Так как влияние котла было минимально, как и активность паралюдей, я решил, что наглость – второе счастье и можно попробовать реализовать самые разные варианты, которые затронут политику и экономику во множествах странах по всему миру. Небольшая ручная вспышка пандемии может быть полезна, чтобы всколыхнуть экономику, политику и социум всех стран. Что-то не смертельное, но способное увести на больничный на 2-3 недели. Для одного человека – не проблема, но что если половина страны вдруг возьмет больничный? Стремительный рост лекарств, фармы и медицинской продукции будет обеспечен. А если объявить о создании лекарства – то можно заполучить многомиллиардные контракты. Ведь это будет гонка за человеческие ресурсы. Кто поставит своих рабочих и граждан на ноги, тот поставит ВВП, получит конкурентное преимущество, а это важный аспект передела рынков. Конечно, могут начать пробовать бренчать оружием, но потребуются годы, чтобы военная машина была раскручена, а за годы многое изменится. Я мысленно покивал своим коварным планом. Где взять болезнь? Как сделать ее полезной? Естественно, что придется обращаться к технарю с профильной специализацией. Панацея такое не потянет, а вот Нилбокс может. У него в качестве заначки мертвой руки должны быть какие-то споры или что-то способное вызвать подобие зомби-апокалипсиса. Главная слабость Нилбога – это то, что его творения с каждым поколением живут все меньше и меньше. Ограничение осколкой – просто защита от дурака, так как в противном случае этот злодей не просто захватил город, а как минимум континент смог бы оттяпать. Я могу при помощи биокинеза пропатчить его творение, поэтому массовый продукт – это вопрос торгов. Главное, чтобы получить у него эти вещи тайно, так как за этим парачеловеком следят так или иначе, а он сам – немножко псих. Вообще я думал над тем, чтобы создать живые аналоги кибернетических имплантатов, но без технарской силы профильного класса, это почти недостижимо. Панацея, возможно, смогла бы сделать что-то подобное, но даже ей потребовалось время и опыт. У Нилбога должно получиться, он может создавать существ на лету, или пропатчить людей, добавить эмпатии, сочувствия, чувства общности и разума, распространить в диких перенаселенных странах, а после устроить бескровную революцию, поменять порядки, рвануть к социализму и в космос. Что-то меня понесло на радостях, что мир не застолбил котел и кругом страны непуганных идиотов. Даже стало страшно от того, что я решил поиграть с целой цивилизацией. Хотя люди заслуживают того, что с ними происходит, но все равно, я думал, что выше чего-то подобного. Хотя создание оружия судного дня и захват мира – клише для типичного суперзлодея, я хотел быть умнее, хитрее, сильнее и тому подобное. Опять же, если я начну создавать глобальное правительство, то где гарантия, что в будущем это не обернется против меня? Тимург, новые кипы или что-то еще случится, и все труды, все грандиозные планы превратятся во что-то не то. Так что никаких долгосрочных планов, никаких супервирусов и счастья каждому. Работаем строго на себя, для себя и небольшой группы вокруг. Никаких потрясений, никаких хитрых планов и того единственного, что может привести к успеху или поражению. А то знаю я этих мыслителей и пророков. Грандиозные планы ломать и строить, это можно, а как что-то неожиданное случится, так полная лажа будет. Одна богоподобная сущность уже так навернулась случайно, а ведь тоже думала, что все в порядке. Так что я отпустил силу непредусмотрительности и стал дожидаться освобождения силы маяка, попивая кофе в придорожном кафе. Может быть, когда конец света будет однозначно неизбежен в ближайшие месяцы, я еще подумаю, чтобы устроить что-то подобное. Развлеку себя и людей перед смертью, но сейчас, нет, нет и нет. Никаких хитрых планов, долгоиграющих стратегий и того подобного. План не потерпит краха, если его нет. Хотя проникновение в параллельное измерение было чем-то сложным, возвращение на остров культивации прошло так же легко и просто, как и ранее. На самом деле в этом ничего не было удивительного. Осколки – многомерные существа, поэтому для них не должно быть сложным переместить что-то из одного измерения в другое. Удовлетворившись, что теперь у меня есть Багдар на Землю Алиф, я занялся другими вопросами. В Брактон-Бей постепенно зрел кризис, о котором я и так знал, но в этот раз все должно было быть иначе. Если не можешь остановить, возглавь. Нет, это плохая поговорка. Если я не могу остановить конец света, значит, должен возглавить. На самом деле все было проще и прозаичнее. Я хотел скопировать силы паралюдей. Как это сделать, не подвергая себя риску? Конечно же, при помощи стенда. Я начал понимать сущности, которые создали губителей. Соваться лично под экспериментальные силы, ну, а как ушатают насмерть случайно. Использование темного рыцаря оказалось интересным опытом, даже полезным. Кто знает, что я еще смогу найти, если скомбинирую другие силы. Какой потенциал у разных сил против разных противников? Наконец, мне нужно канализировать конфликт и направить его на новую цель, а не на разрушение города и инфраструктуры. Подставляться самому мне не хочется. Каким бы крутым и сильным в сравнении с местными паралюдьми я не был, может найтись непредвиденная слабость или ситуация, которая ударит меня по лицу как тонна кирпичей. Если я продолжу дергать за косички, хвосты, усы и другие части тела разных игроков, то за последствия не могу поручиться. Так что нужна кукла для битья. Боже, неужели у Эйдолана были схожие мысли, поэтому он распечатал губителей? Нет, глупости, это не было сознательным действием. Можно ли успокоить ситуацию и как-то ее деэскалировать? Договориться с Кайзером, может, заплатить откупные. Прийти к Лунгу и попросить крышу. Сделать вид, что не вижу СКП и протектората, а они будут делать вид, что не видят меня. Идиллия, тишина и спокойствие. До самого конца света или явления губителя. Стоит ли оно того, я не видел причин, по которой я не могу пинать, дергать за усы и действовать злодеем и героем на нервы. Это было немного забавно. Сам я предпочел бы сбежать на землю Алиф и тихо мирно строить всякое разное, попутно развлекая себя и других способностями. Однако, знание о конце света как бы ставило крест на праздной спокойной жизни. Долгосрочные планы по борьбе с ним практически обречены на провал из-за пророков и мыслителей. Краткосрочные завязаны на людях и том, что они могут. Таким образом, собирать людей для выполнения чего-либо правильно, но в долгосрочном плане опять же может вылезти боком. Это обстоятельство заставляло меня грызть ногти и рвать волосы, а нет, я лысый большую часть времени. ХМ, поэтому безумные ученые часто с проплешинами или лысые, они вырвали все волосы на голове у себя, а когда их не осталось, начали рвать окружающим разными способами. Не могу планировать далеко вперед, не могу ставить на что-то одно, нет готового решения ни по одному вопросу, нет даже понимания, с чего начать, чтобы добиться успеха, только идеи и мысли. Так что остается только одно, расслабиться и получать удовольствие, ну и повеселить других. Прогуливаясь по острову, я заметил припаркованный в бухте альбатрос. Надо бы им заняться, но так лень. На кого бы спихнуть эту задачу? На ум пришла Скрип. Не знаю, получила ли она уже такую кличку или нет. Вроде как это суперзлодейка-технарь, которая клепает транспорт из всякого подручного материала. Доверить что ли ей мою птичку? Только нужно дать тестовое задание и поправить здоровье. Вроде как она наркоманией страдает, а не наслаждается. Эх, как было бы здорово иметь ей, который решал бы за меня разные вопросы. Украсть что ли один имеющийся? Как бы нехорошо было на острове, нужно было вернуться в Брактон-Бей и дать задание найти Скрип. Искать лично не хотелось, так как я не был уверен, что оно того стоит, а еще я не знал, с чего начать. Копаться в интернете, потом при помощи ретроспективы искать по прошлому. На это уйдут часы, а Скрип мне нужна не здесь и сейчас. Прогуливаясь по своей территории, я мысленно оценивал работу людей и роботов. Выходило не то чтобы хорошо, но удовлетворительно. Роботы помогали людям сэкономить время, но тайм-менеджмент был не на высшем уровне. С другой стороны, мне не требовалось, чтобы все работало как часы. Хотя деловая суета у аккордов впечатляла, мне не требовался такой бизнес. У меня сила как швейцарский нож и мультитул. Пока есть время, можно найти решение для любой ситуации. Ну, почти любой. Босс, продолжайте работать. Я махнул рукой мужчине, который пил кофе, смотря на тем, как другие работали, возводя здания из каркасов. Роботы занимались работой принеси-подай и простыми монотонными вещами. Да в общем-то почти все сделано. Олка ХМ, пиксинеты, хотелось бы узнать, что дальше. Дальше. Нас прервали выстрелы. Это с периметра. Бригадир нахмурился и отложил кружку недопитым кофе на серую бочку. Всем прекратить работу, действуем согласно плану. Пусть роботы возьмут щиты, остальным надеть защиту и вооружиться. Живее, живее. Люди быстро бросили инструменты и вещи, начав отдавать команды роботам. Так как каждый андроид был привязан к конкретному человеку, то каждому нужно было отдать приказ, что превратилось в небольшой гвалт из похожих приказов. Возможно, в будущем нужно будет исправить это. Нападение было неожиданной вещью. Я не стал отменять силу маяка. Пиковое состояние работало по умолчанию, так как я привык к тому, чтобы быть бодрым и полным сил. Карманное измерение было активно, так как хватило несколько вещей, которые я брал на землю Алиф и до сих пор не отменил силу. Оставался один свободный слот с малой силой на выбор, которая была готова быть активирована в любой момент. После раздумий, я взял присутствие, чтобы знать обстановку вокруг себя на километр. Империя 88, значит, я задумчиво погладил бороду. Не то чтобы это нападение было неожиданностью, но это была возможность, не гарантированное событие. Что-то или кто-то подтолкнул людей напасть сегодня. Я взглянул на часы, нападение было поздним, поэтому нельзя сказать, что это был какой-то заговор и действие закулисных сил, направленных против меня. Империя явилась чуть ли не в полносписочном составе. Присутствовали все кейпы, даже чистота явилась. Однако, ночи туман отсутствовали, что уже было хорошо. Присутствовало чуть меньше двух десятков боевиков, вооруженных как огнестрелом, так и простыми битами с кастетами. Нормалы шли впереди, поэтому попались в электроловушки, но это не особо помогло. Руна вытащила людей при помощи крюка. Кайзер просто построил мост, по которому все обошли очевидные ловушки, поднявшись над забором, а после ступив на крышу одного из зданий. Что ж, чего-то подобного я ожидал. Я прошел к арсеналу и взял пистолет и пару магазинов. Фактически это детская пукалка против кейпов, но может сработать против нескольких людей, плюс огнестрельное оружие пугает. Но я коснулся каждой пули, отмечая их маяком. Теперь у меня есть два десятка сверхбыстрых точек для телепортации. В качестве второго оружия дубинка-шокер. Обороняйтесь, не подставляйтесь. Пойду встречу гостей, как большой босс и крутая шишка, бросил приказ бригадиру и направился к имперцам. Сила скорости была активирована и прогревала движки, пока я тестировал границы допустимого ускорения. Чем быстрее я был, тем более тяжелой и инертной была одежда и вещи. Пиковое состояние делало меня аналогом Капитана Америки, но каким бы ни был сильным человек, а законов физики ему не превозмочь одними мускулами. Я не очень хорошо стреляю, боевых искусств не знаю и вообще суперсолдаты с пушками и кунг-фу сильны только до появления настоящих сверхов. Ну, если, конечно, они не развивают волшебные китайские боевые искусства. К счастью, последнее невозможно в этом мире, так что я не видел смысла вообще думать о том, чтобы учиться метко стрелять и ловко махать руками и ногами. Анатомию человека я уже и так прилично знаю, поэтому куда бить могу сообразить. Стрелять из оружия несложно, направил ствол, прицелился, нажал на курок. Когда под ускорением, то не нужно быть снайпером, чтобы попасть в цель на дистанции в сотню или меньше метров. Так что я чувствовал себя уверенно, выходя на перекресток, с которого хорошо был виден я и кипы Империи 88. Раут дипломатии начался. Неужели его железноголовое величество изволило оторвать свою задницу от трона и посетить меня в этот чудесный день, и привести столько друзей с собой? Это настоящий праздник. Для кого-то, кто зовет себя гением, ты слишком глуп, ответил вообще какой-то обычный моб, даже не парачеловек. Я на секунду смотрел на него, как на говорящую табуретку, не зная, как вообще ответить на такую вопиющую наглость. К счастью, эта секунда была под ускорением, поэтому мои мысли, какими бы они отвлеченными ни были, не повлияли на ситуацию. Ты в меньшинстве, Джокер. Еще не поздно сдаться и принести извинения. Если условия нас удовлетворят, я даже позволю тебе сохранить свое лицо. Кайзер заговорил громким, хорошо поставленным голосом, без надрыва и просадок, словно не кричал, а просто громко и четко говорил. Опытный оратор, не буду пытаться его переспорить. На самом деле я просто жду, когда вы начнете драку. Так уж повелось, что я стараюсь соблюдать правила, и несмотря на ваше хамство и бескультурье, мы все еще в раунде переговоров. Честно говоря, хотелось покончить с этим и объяснить на языке насилия, кто тут прав, а кто виноват. Вы все просто корпоративные шавки, которые не заслуживают носить гордого имени суперзлодея. В вас нет духа, идеи и наполнения. Кайзер просто махнул рукой, как древнеримский император, показав большим пальцем вниз. Что ж, можно принять это как знак, да и разрешение начать бой. Следующие секунды растянулись в минуты. Я шел не торопясь, плавно ускоряясь и замедляясь. Присутствие дало мне осознание важных вещей в радиусе вокруг меня, и направленные на меня пистолеты и запущенные воздушные лезвия были важными, очень важными вещами. Среди нападавших не было слепых пятен, поэтому я мог осознавать каждое враждебное действие и успевать его анализировать. Единственная сложность была с дыханием. Слишком быстро воздух становится тягучим, непослушным и давящим. Слишком медленно, и я буду просто не успевать реагировать. Присутствие только оповещало меня о текущей ситуации, просчитывать действия наперед приходилось уже мне самому. Я летящей походкой скрылся за углом здания и выдохнул, оставляя на стене метку для маяка. Десятикратное ускорение было приемлемым для того, чтобы быстро перемещаться за пределами обзора противника. Если для противника мои действия были быстрыми, резкими и, смею надеяться, непредсказуемыми, то для меня все было медленно, напряженно и в меру взвешено. Я не мог увернуться от пули или удара частоты, но я мог предсказать направление удара и приблизительное время его нанесения. Я выскочил к миньонам, начав контактный бой. Удары по коленам, связкам и сухожилиям чередовались с небрежными тычками в живот и челюсть. Несмотря на небрежность, сила удара была достаточно велика, чтобы выбить зубы и рассечь кожу. Каждый замах противника для меня был вальяжным и неторопливым, я отвечал почти такими же вальяжными ударами. Дело было в инерции, дубинка и пистолет в руке были тяжелыми гирями, которыми следовало двигать плавно и аккуратно. Арх, бля, ух, разные нечленораздельные сдавленные звуки наполнили воздух, когда я выпал из ускорения в почти нормальную скорость. Вокруг меня два десятка мужчин ныли, ругались и пытались отдышаться, держась за поврежденные части тела. Высшая раса, ари, цвет нации. Просто гучка говна с раздутым самомнением. Чё это за клоны вообще? Где, я спрашиваю, расовое превосходство? Хотя о чем это я? Всегда знал, что роботы – лучшие решения. Если взглянуть на олимпийский спорт, то разрыв между чемпионами идет на секунды, либо на считанные проценты или доли процентов. Человек уже выжал из себя весь потенциал, не пользуясь допингом, конечно, и имплантатами. Мечты о сверхрасе, превосходстве наций – это просто пыль в глаза и лицемерие. Позволь мне разорвать его на кусочки, вперед выступил Крюковолк. Будь осторожен, он не так прост. Ой-ой, собачки сказали фас и отпустили поводок. Я посмеялся над злодеем, что спрыгивал с крыши, обращаясь в стального волка. Было что-то будоражащее смотреть в том, как на тебя движется этот жуткий стальной блендер. Было интересно, что даже под стократным ускорением движения некоторых лезвий все еще было расплывчатым, особенно тех, что прикрывали его глаза. Поразительная скорость, если подумать. Если бы это была деформация металла, то выделалась бы до черта тепла, но это не деформация. В последний момент, когда острый крюк должен был впиться мне в лицо, я телепортировался к отметке маяка. Вау, какой резкий. Я выдохнул, посмеиваясь. Это было близко. У меня аж дыхание перехватило. Сейчас отдышусь. Дыхание у меня перехватило от долгой задержки дыхания, так как в глубоком ускорении было практически невозможно нормально дышать, не без дополнительных усиливающих сил. Может быть, подъемная сила могла бы помочь мне нарастить силу и прочность, чтобы дышать воздушным киселем, но для этой силы не было места и лишней энергии. Нужно будет в будущем протестировать эту связку сил, а то как-то я даже не подумал о такой возможности. Может быть, в будущем имеет смысл сделать кислородную маску, чтобы дышать нужно было реже и легче. Бум! Какой энтузиазм! Я бы назвал тебя крюкобараном, так бросаться на стену головой. Я покачал головой, комментируя вмазавшегося в стену крюковолка, что взял хороший разгон. Знаешь, я думал, что у тебя должно было прибавиться мозгов. Я телепортировался за спину злодею, когда тот вновь попытался поймать меня. Ты на моем поле боя, ты можешь быть силен, но в чем смысл, если ты не можешь меня ударить? Я прогулочным шагом перешел улицу, игнорируя крюковолка. Злодей пытался, он честно пытался, но у него не было и шанса. Его стальная форма была сильной, но довольно медленной и инертной. Он не мог подойти спокойно и ударить меня, я легко уклонялся или телепортировался, продолжая насмехаться над противником. Его товарищи просто смотрели, ведь вмешайся они, и крюковолк будет унижен. Опять же, Кайзер был не против унижения крюковолка, ведь это выставило бы его в лучшем свете, если бы он смог победить меня. Я использовал 3-4 точки телепортации, давая толстую подсказку и намек всем наблюдательным, заставляя их думать, что они раскусили мою схему. За все это время я ни разу не выстрелил из пистолета. Крикет спустилась вниз, а Штарм-тигр пролетел по воздуху, блокируя две точки телепортации. Третью собиралась заблокировать руна кустом острой стали, которую она направляла движениями рук. Действительно выглядит как волшебница, но ее движение рук скорее психологическая помощь, чем реальная необходимость. Крикет, это неприятно, но есть в моем ускорении один плюс, эффект Доплера, только для звуковых волн. То, что крикет может инфразвуком влиять на вестибулярный аппарат и внутренние органы путем резонанса, правда, но я двигаюсь слишком быстро, и для меня звуковые колебания растягиваются. В ускорении любые звуки становятся тягучее и басовитее, когда звуковые колебания докатываются до моих ушей. Так что ее потуги что-то сделать были заранее обречены на провал. Но она была чертовски ловкой и быстрой для человека. Когда я телепортировался от барана-волка в очередной раз, то выбрал крикет, как самую слабую и безопасную цель. Ее движения были плавными в ускорении, но я сам двигался недостаточно быстро, чтобы успевать просто смотреть на ее танец с клинками. Она даже поцарапала ткань моего костюма, что уже достижение. Армированные волокна уцелели, но остался черный след от частично сгоревших от трения с металлом карбоновых волокон. Штарм-тигр не бездействовал и формировал перед собой сжатые скрученные потоки воздуха, чтобы высвободить их в подходящий момент в виде ударной воздушной пушки. Аватар недорезанный хотел сбить меня с ног, чтобы крикет уже дорезала. Если бы не ускорение и способность быстро подавить выстоять против напора, я бы уже валялся на земле, обзаведясь несколькими немодными шрамами. А исцеляющей силы у меня все еще нет. Хотя пара из пикового состояния и косметического оборота способна справиться с царапинами и внешним видом, но не с отрезанной печенкой. Быстрая, но не быстрее пули, не так ли? Я на пару секунд вышел из ускорения и направил на нее пистолет. Глубоко вдохнув, я ускорился и тщательно прицелился, плавно двигая тяжелым непослушным пистолетом в руке. Скорость пули 300-500 метров в секунду, у меня обычные пули, так что 300 – это наиболее вероятный результат. Другими словами, где-то 3 метра за секунду с момента нажатия курка, между нами чуть больше 1,5 метра. Полсекунды, не увернуться. Я чуть-чуть меняю прицел, что дается очень тяжело, воздуха едва хватает, чтобы прицелиться и нажать на курок. Бах, фух, я выдыхаю, а руку дергает в бок по инерции. Крикет кувыркается, падая на асфальт. Кровь хлещет из шеи, сильное кровотечение трудно остановить одними руками. -1, я смотрю, как шторм-тигр взрывает асфальт там, где долей секунды стоял я. Думаю, стоит сбегать за пластырем или аптечкой. Вы не забыли взять Аталу, верно? Я еще раз прыгнул, избегая атаки шторм-тигра. Крюковолк сторожит свою точку, но в нетерпении царапает асфальт когтями, выбивая крошку. Простой пистолет и дубинка-шокер. Страшно представить, что было бы, если бы я использовал что-то более серьезное. Хм, жаль, что урожай томатов еще не созрел, хотя они тяжелые, такими и убить можно. Это пули легкие, а у томатов масса больше. Я покачал головой, смотря как шторм-тигр эвакуирует крикет. Если бы я хотел, то мог бы попробовать выбить и его, но решил, что оно того не стоит. Пулю воздушной барьерки поостановить сможет, а пробивать в рукопашную долго и опасно. Итак, собачка, вот мы и остались одни, кажется, от твоих товарищей нет никакого толка. Ты можешь бегать сколько угодно, но что ты будешь делать, когда твои шестерки окажутся под ударом? Крюковолк, разберись с людьми, что засели впереди. Пусти им кровь в ответ. Ой, разве это не подло? Усмехнулся в ответ на приказ Кайзера. Не тебе говорить о чести. Крюковолк колебался долю секунды, после чего рванул дальше по улице. Я имею в виду тебя. Разве не подло отправлять своего подчиненного на смерть? Крюковолк большое пугало, о котором знает каждая собака, хех, в городе. Учитывая его личную вендетту, я должен быть предусмотреть подобное развитие событий, не так ли? Бум. Та-та-та-та. Ой. Кажется, кто-то попал в засаду, кто же это мог быть? Ах-ха-ха, думаю, что это -2. Я точно знал, что крюковолк угодил прямо в электрофицированную ловушку, а после под пулеметно-гранатометный огонь. Станковый пулемет 50-го калибра, это не шутка, тем более, что очередь долгая и прицельная, даже секунды хватит, чтобы разорвать на куски такого бугая, как крюковолк. Может, не до смерти, но ему сейчас определенно очень плохо. Он продолжает сопротивляться, только здание, которое он штурмует, рассчитано противостоять кому-то вроде него. Электричество, его криптонит, поэтому у барана-волка нет шансов. Если каким-то чудом он сможет прорваться, я узнаю и успею отреагировать. Так-так-так, кажется, кто-то потерял двух подчиненных и кучку мяса, не развив и капли успеха. Я смотрю, летающая артиллерия просто летает и не собирается играть по твоим правилам. Кажется, что у чистоты возникло разногласие с твоей политикой. Что же остается? Феня Именья, Руна, Виктор с винтовкой, из которой в никого не попадешь, Атала на скамье запасных и шторм-тигр в ауте. Плохо, когда в команде нет спидстера или эпицентра с достаточно полезной силой. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Кайзер поднял руку и сжал кулак. В этот момент вокруг меня подо мной стали расти стальные острые колья. Стальная угроза появилась не только рядом со мной, но и на точках телепортации. Я ускорился и смотрел во все глаза. Халявный металл на ровном месте. Откуда и куда? Хочу уметь так же. Хочу уметь лучше. Я, затаив дыханием, смотрел, как медленно рос металл. Принцип был немного похож на то, как двигался металл крюковолка. Та же пространственная фигня, чтобы придать форму металлу, но без возможности двигать его туда-сюда. Однако похожесть заканчивалась на этом. Принцип формирования металла был иным. Это была проекция, но не совсем проекция в привычном мне смысле. Сила Кайзера затрагивала создание металла, но это в значительной мере была просто проекция, изображение металла из многомерного пространства. В этом был свой смысл. Силы не стали бы тратить тонны энергии, чтобы создать что-то в таком количестве. Это просто смешно, неразумно и глупо. Однако это все-таки был настоящий металл, насколько он мог быть настоящим, когда дело касалось проекций. Вместе с тем это все-таки была проекция, очень достоверная и настоящая. Сила Кайзера что-то делала в многомерности, чтобы спроецировать металл в трехмерном привычном пространстве, при этом сохраняя его достоверность, пока существовала проекция в многомерности. И существовать такой металл мог долго, очень долго, но все равно исчез бы со временем. В какой-то степени этот металл был самоподдерживающимся. Проекция металла держалась за этот образ материала и распадалась бы лишь с разрушением этого образа материала со временем. Можно было бы переправить металл, но со временем конструкции из него приходили бы в негодность. Когда энергия в многомерной проекции заканчивалась и пузырь ничего лопался, таял, а вместе с ним исчезал и призванный металл. Так что в какой-то момент я просто ощутил эврика и невидимый щелчок, когда части головоломки встали на места и я ощутил новую силу в своем арсенале бесконечной кузницы. Творение металла. С этим невидимым щелчком я телепортировался из западни. Способность Кайзера теперь была в моем распоряжении. Оставалась только способность Фени и Мени, чтобы полностью покончить с Империей 88. Остальные не могли дать мне ничего стоящего, хотя руна ее сила не была удобна в использовании. У меня было чувство, что эта молодая сила, кусочек большой силы, которая дала ей частичку в пользование, но при этом это был больше эксперимент и экспромт. Ее сила в значительной степени зависела от участия руны, а сама она не особо стремилась развивать свою силу. По сравнению с баллистиком, руна выглядела бездарностью, которая даже не пытается творчески использовать свои способности. Может, я ошибался, чтобы говорить такое, просто взглянув на Кипа, но баллистик меня поразил в хорошем смысле своим подходом. Если солнышко боялось использовать свою силу из-за ее разрушительности и опасности, то баллистик пробовал и пытался, искал лазейки. С лязгом и скрежетом стальные колья столкнулись вместе, формируя шипастую клетку, из которой я благополучно сбежал. Ой, кажется, что я смеюсь последним. Ах-ха-ха, ты проиграл еще до того, как начал эту войнушку, Кайзер. Я создал несколько небольших стальных сюрикенов между пальцами при помощи силы Кайзера и пометил меткой маяка. Я могу играть в эту игру весь день, а ты, часть 62, вы проиграли. Вы не можете победить, играя по правилам. Вы не победите, нарушив их. Сдавайся, заплати за свое поражение и возвращайся, пока никто не умер и непоправимо пострадал. Шутки кончились. Бой набирал обороты, но имея возможность практически мгновенно создать горсть металлических шариков, отметить их силой маяка, а после, спрятав в карманном измерении, незаметно извлекать тут и там по маленькому маяку, я был неуловим и все еще достаточно быстр. Поражение, еще посмотрим, кто заплатит больше. Кайзер подзапыхался и немного растерял былого лоска оратора. Его телохранительницы не спасали от тумаков и затрещин, которые я наносил под ускорением. Стальная броня могла спасать от серьезных травм, но не от синяков и сотрясений. Когда по вам бьет кувалда, то даже с непробиваемой броней можно почувствовать удары и сотрясения. Что-то где-то куда-то упрется и обязательно будет ушиб. Частота выстрелила спиральным лучом, пробивая дыру в одном из зданий. Хорошо, что его строил не я, но все равно работы прибавится. Знал ли я о нападении? Скорее да, чем нет. Мог ли я поменять что-то? Теоретически. Публично извиниться, принести сладкую косточку крюковолку и большой мешок денег его хозяину. Хотя я избегал этой мысли, так как мне не нравилось простое решение, но убийство Кайзера было хорошим выбором. Я мог бы испытать на нем сюзерена, но что он мог мне предложить? Макс Андерс, зная это или нет, жил под колпаком. Общественная фигура, много связей, много внимания. Изменение его поведения и политики принесло бы ненужное внимание. Люди начали бы копать и думать, в чем причина. Кайзер уже долго сидит на нацистской идеологии, переобуться ему уже дорого. Его товарищи не очень поймут, особенно расисты-националисты. Что я бы получил, взяв под контроль Кайзера? Его корпорация, в мире, где есть закон, ограничивающий бизнес паралюдей, где богатая практика пресечения такого рода вещей, где истерия вокруг властелинов. Что ж, проще, наверное, застрелиться на месте. Итак, оставлять Кайзера в живых нет смысла. Его сила, как я уже выяснил, это творение металла, который даже нельзя применить для строительства, так как годы спустя все начнет разваливаться. Хотя он может создавать толстые стальные стены, металл просто бесполезен против мощных просто действенных сил. Пятое колесо у телеги или пятая нога у собаки, примерно такая полезность лидера банды нацистов Брактон Бей. Теперь плюсы от его смерти. Распад банды на умеренных и радикалов. Не обязательно случится именно так, но деньги перейдут по наследству и что-то да перепадет чистоте, а у нее есть своя репутация в банде, так что к ней могут подойти и сказать, что бизнес ждать не будет и нужно взять все в свои руки, пока время не ушло. Радикалы мне не страшны, а после смерти Кайзера они не смогут отомстить, если не решатся на коллективное самоубийство. Я получу репутацию цареубийцы и наглядно покажу, что играть не по правилам, плохо и рисково. Все равно я практически наигрался с героями и злодеями. Осталось несколько шуток, которые я хочу попробовать, но позже, когда будет подходящая погода и обстоятельства. Смерть Кайзера, раскол империи 88 вызовет передел влияния в городе, Выверт будет занят, Лунг тоже может попробовать уцепиться за несколько жирных кусков бизнеса, а я получу немного времени, или вызову всеобщую агрессию, что не так уж и плохо. И последнее, хотя и важное, у меня просто руки чешутся убить нациста-лицемера. Настоящие сторонники чистоты расы вели бы селекцию, евгенические программы, пытались бы разобраться в генокоде человека и улучшить его, вывести чистую расу или что-то еще. Но по факту такие ублюдки просто указывают социальной группе на другую социальную группу, отличную от них по признаку, обвиняя в проблемах и несчастьях, говоря, что наша социальная группа должна быть главной и вообще это наша земля, мы цивилизованная высшая раса и тому подобные вещи. Остается только как-то подвести к тому, чтобы убить Кайзера согласно правилам. Хотя он уже применяет смертельную силу, фактически собирался или собирается убить меня, нельзя сказать, что это действительно так. Это должно выглядеть так. Поэтому я прыгаю туда-сюда, позволяя остальным копьям, лезвием и шипам прорастать тут и там в попытках убить меня и поймать в ловушку. Только так будет достаточно следов боя и разрушений, только так у меня будет уважительная причина прикончить Кайзера с видом, что другого пути не было. Так что я телепортировался, бегал, прыгал, уворачивался и продолжал отвешивать злодеям раздражающие удары тут и там больше часа по субъективному времени. Это начинает наскучивать. Почти. Один раз я рассыпал стальные шары под ноги Менье, и она чуть не убилась об одной из копий Кайзера, когда поскользнулась и упала. Использовать карманное измерение, чтобы расставлять рядом с собой разные предметы из-под пространства, не только удобно, но и весело. К счастью, ранение оказалось неглубоким и не задело жизненно важные органы. Хотя внешность Фени и Менья не была чем-то вау, меня привлекало то, что они были близнецами с одинаковыми силами. Это редкость, и мне хотелось в будущем изучить это. Вряд ли я смогу клонировать паралюдей, но это может измениться в будущем. Плюс я не хотел ослаблять банду сверх меры, чтобы не возник вакуум власти и город сохранил номинальную боевую силу. Пока я ждал подходящего момента убить Кайзера, позволяя злодеям крушить все вокруг меня, прибыли герои. В этот раз они отреагировали на удивление оперативно. Похоже, установлено наблюдение или мы были слишком шумными и заметными. О героях я узнал раньше злодеев, поэтому решил сыграть в раненую пташку. А-а, дерьмо. Я споткнулся, стукнулся о стальное лезвие и покатился по земле. Между суперскоростью и телепортом я пожертвовал скоростью, поэтому я больше не ускорялся, но продолжал телепортироваться. Вы только посмотрите, кажется, у кого-то проблемы. Теперь ты не такой быстрый. Ух, я тебя и твоих шестерок все равно одной левой могу уделать с завязанными глазами. Я телепортировался туда-сюда, продолжая изображать раненого, но храброго, сдвигаясь к героям, которые пока развертывались и готовились вмешаться. Увы, я собирался не дать им лишнего времени. Не хотелось бы, чтобы появилась Виста, но в такой разборке ее точно не должно быть. Атала, Виктор, Крик, Руна и Крюковолк сосредоточились на моих миньонах. Они не знали, что герои недалеко, а моя игра в раненого лебедя заставила Кайзера поверить, что он добьет меня с Менией и Феней без других помощников. ТЦ, придется убить тебя позже, пробормотал я и телепортировался поближе к своим людям. Время замедлило бег, позволяя мне рассмотреть ситуацию. Атала дала Крюковолку неуязвимость, позволяя ему игнорировать электричество и атаки. Хотя неуязвимость действовала на тело, она не действовала на металл. Крик подавлял своей силой кинетическую энергию вокруг себя и блокировал выход с другой стороны, используя дарованный пирокинез. Руна выступала поддержкой, прикрывая Аталу, держала бетонные блоки от стен в качестве импровизированного щита. Атала раздала кипам временные силы, что было проблематично. Виктор на сверхскорости целился и стрелял из винтовки и смог ранить через бойницы несколько человек. Они проломили внешнюю защиту и вскрыли внешние слои, собираясь вломиться в последнюю бронированную комнату с бойницами. Толстые двери и стены помогали слабо, но еще держались. Я достал пистолет и стал стрелять. Сначала в мягкие незащищенные цели. Как говорится, кровь за кровь. Виктор отреагировал первым и стал стрелять в меня, но я просто телепортировался прочь. Его сверхскорость походила на силу скорости, даруя этакое хронополе, которое ускоряло не только его тело, но и вещи близко к нему. Это позволяло ему повышать число выстрелов в минуту, попутно не испытывая стресса от ускорения. Пули, пролетевшие мимо цели, послужили маяком для телепорта, и я оказался в нескольких десятках метрах в тылу от Аталы и Руны. Однако, Виктор все еще был достаточно быстр, чтобы заметить и выстрелить. В отличие от него, хотя я и был быстрее, мое оружие и одежда обладали полной инерцией реального тела, я просто не успел бы за минуты поднять оружие и прицелиться из-за инерции, а Виктор успел бы. Вор навыков, в отличие от меня, почти не тратил время на выцеливание, действовал быстро, почти рефлекторно, так что я вновь телепортировался прочь. Слишком быстро, даже если его сила сверхскорости закончится через 30 секунд реального времени, для него это будет вагон и маленькая тележка времени. Устраивать дуэль мне не хотелось, использование любой другой силы, кроме ускорения, было бы опасно, поэтому я просто выстрелил в воздух, оказавшись вне зоны видимости Виктора и под ускорением начал отслеживать высоту пули, постепенно замедляясь. Когда пуля оказалась на высоте 2-3 сотен метров, я телепортировался наверх. Люди редко смотрят вверх, поэтому я рассчитывал на эту привычку. Появившись высоко в воздухе, я осмотрелся в состоянии ускорения и отпустил эту силу, начав заряжать разрушительный импульс. Мне не требовалась вся мощь, как в бое с губителем, поэтому зеритка заняла пару секунд, после чего, сориентировавшись, выпустил снаряд куда-то в район Виктора. Хотя я знал, что будет вспышка, и на мне были специальные очки, а я сам зажмурил глаза, все равно яркий свет омыл меня на долю секунды. Раздался грохот, который постепенно утихал, становясь ракочуще низким грохотанием, когда я вновь ускорялся. Эффект от попадания был не очень впечатляющим. Небольшая круглая дыра в земле с оплавленными краями, асфальт немного просел по краям, формируя подобие кратера, но значительная часть энергии была световой. Впрочем, присутствие сообщило, что эффект все-таки был. Вспышка света, хотя и была короткой, но также довольно болезненной, ведь там помимо обычного света были и другие излучения. Это должно было быть похоже на кипяток или горячую призрачную оплеуху. Я телепортировался на землю. При телепортации вроде как импульс движения не сохранялся, иначе бы меня знатно колбасило при телепортации по планете из-за разницы моментов движения. Особенно это было бы заметно при перемещении с экватора на полюс. Но я не стал проверять без подходящей силы эту теорию всесторонне. Виктор, Атала и Руна отступили. Девочки были напуганы внезапной атакой и болезненными ощущениями. Виктор явно понял, что эта нечистота постаралась, а его пассия, Атала, не может наделить себя неуязвимостью. Так что приоритетом стало отступление. Крик и Крюковолк не отступили, но без Виктора я мог использовать другие силы, не опасаясь удара от спидстера. Во всяком случае, в ближайшие минуту-две, что очень много для контактного боя. Теперь Крик или Крюковолк,